«Вы не знаете меня». «Но как? Как?» — спохватилась Варвара Карповна, вспомнив, что главного так и не выяснила. Ответить Никите Родионовичу не удалось. В комнату вошел Брюнинг. Увидев беседующую пару, он растерянно пробормотал. «Ах, извиняет!» И быстро удалился. На смену Брюнингу явился Тряскин. Он еле держался на ногах. «Чему быть, того не миновать!» — едва проговорил он заплетающимся языком. «Червь есть червь. Рожденный ползать летать не может. Я хорошенько все обдумаю и дам вам совет, как действовать», — тихо сказал Никита Родионович, чтобы окончить разговор. Тряскина кивнула головой. После побега из лагеря Павелка спрятали у Заболотька. Дом Заболотька, стоявший на окраине, не вызывал подозрений у оккупантов. Мать Бориса Заболотька, вдова Анна Васильевна, работала уборщицей в комендатуре оккупантов, а сам Борис — электромонтером в управе. В пятницу вечером в дом Заболотька пришел Тризна. Обсуждали все тот же вопрос о взрыве электростанции. Осуществление намеченного плана срывалось не по зависящим от подпольщиков обстоятельствам. Павелка никак не мог попасть днем во двор станции, а без него обнаружить место выхода шнура не удавалось. Борис Заболотько, как монтер управы, бывал на станции и дважды пытался разыскать условное место, но безуспешно. Дело в том, что от взрывной массы, заложенной глубоко под площадкой и фундаментом основных агрегатов станции, в свое время был протянут детонирующий шнур. Его уложили в неподвергающуюся порче изоляционную трубу и вывели наружу сквозь глухую стену электростанции на высоте полуметра от земли. Этот-то конец шнура и надо было найти. «Сами поймите», — оправдывался Заболотько, хотя его никто и не думал обвинять. «Не совсем удобно получается. Два раза появляться на станции. Могут заметить». «Не годится». «Не годится», — качал головой Тризна. «Ну, первый раз я еще смог на стену посмотреть. А вот во второй раз не удалось. Народ ходит. Если бы ночью, тогда другое дело». «Значит, ничего не заметил?» — спросил Павелка. «Ничего. Отмерил от угла, как говорили, ровно 8 шагов. Осмотрел все кирпичи в стене». Павелка обеими руками поскреб остриженный затылок. «Нет, он не ошибся. Ровно 8 шагов от угла и 8-й кирпич от земли». «Может быть, там снегу намело?» — высказал предположение Игнат Нестерович. «Снегу много, очень много», — заметил Заболотько, как бы ища оправдания. Павелка в раздумье покачал головой. «Снегу действительно всюду навалило уйма. От земли, возможно, шнур на уровне 8-го ряда кирпичей, а вот от снежного сугроба...» Игнат Нестерович, как обычно шагавший по комнате, остановился перед сидящими, скрестил на груди руки и после небольшой паузы медленно сказал: «Заболотько больше на станцию посылать нельзя. Надо придумать что-то другое». «Что другое?» Тризна так и не сказал. Наступила тишина. Ветер сердито завывал в трубе, пробивался с дымом через горящую печь в комнату. Слабенькое пламя 2 свечных огарков колебалось, по лицам плясали тени. «Не может быть!» Павелка стукнул кулаком по столу. Пламя вздрогнуло. «Неужели же откажемся от плана? Выбрался из лагеря, а помочь делу не могу». Неожиданно в окно кто-то постучал. Переглянулись. Заболотько дал знак Павелка, и тот мгновенно скрылся в кухне. Стук повторился. «Пойду», — сказал Заболотько. «Не волнуйтесь», — добавил он, надевая пальто и шапку. Игнат Нестерович сел за стол. В передней послышались шаги, громкий разговор, и в комнату вошел, весь запорошенный снегом, старик Заломин. У Тризны невольно вырвался вздох облегчения, но он сказал, недовольно покачав головой: «Носит тебя нелегкое, ведь предупреждали, что надо отсидеться, а ты бродишь». Тотчас после освобождения Павелка Заломин перешел на нелегальное положение. «А я осторожно, с оглядкой», — ответил Заломин, старательно сбивая рукой снег с изодранного полушубка. «Что я, не понимаю, что ли?» Вернулся Павелка. Он радостно обнял старика. «Что слышно про лагерь?» Заломин рассказал, что все бочкари получили отставку. Допросом их не подвергали, но именно это обстоятельство вызывало подозрение. Возможно, фашисты затевали что-то. Заломин сел за стол и достал из кармана кисет. «Я сегодня постараюсь внешность себе подпортить. Так лучше будет», — усмехнулся он. «Как это подпортить?» — поинтересовался Павелко. «А так, обрею начисто голову, усы, бороду, да и брови за компанию. Бог даст, отрастут со временем». Он медленно крутил цигарку. Большие, обветренные, в шрамах и ссадинах пальцы его действовали уверенно. Помолчав, он спросил: «Ну а ваши дела как?» «Плохи дела», — коротко бросил Игнат Нестерович. «Чего так?» — тризна вкратце обрисовал создавшееся положение. «Выходит, все дело в Павелко? Попадет он во двор электростанции, так и дело свершится». «Да, выходит так. Ну ладно, совещайтесь, а я пойду». Заломин неожиданно встал и начал одеваться. На другой день на квартиру к Ожогину и Грязнову под видом нищего опять прибежал Игорек. Когда Ожогин вынес ему кусок хлеба, Игорек торопливо передал, что у Заболотька Никиту Родионовича ждут Изволин и Тризна. Как и раньше, Грязнов пошел за Ожогиным для того, чтобы обнаружить возможную слежку. Через 20 минут Ожогин уже стучался в окно знакомого дома. Оказалось, что всех переполошил старик Заломин. Он явился к Тризне 2 часа назад, начисто обритый, и предложил созвать всех, так как он будет докладывать рационализацию. Пришлось созвать. «А где же он сам?» — спросил Никита Родионович. «Побежал что-то уточнять. Сейчас вернется». Заломин пришел через несколько минут. «Раздеваться не буду. Времени в обрез», — начал он, ни с кем не поздоровавшись. «Так, что я безработный, это всем известно?» «Ну?» — Тризна удивленно поднял брови, не понимая, к чему ведет старик. «Две бочки у меня управа конфисковала, а две оставила», — сказал Заломин. Все в недоумении переглянулись. Тризна закашлялся и вышел. «Погодим малость», — продолжал Заломин. «Пусть отдышится». И он невозмутимо стал попыхивать цигаркой. Воцарилась тишина. Наконец вернулся бледный Игнат Нестерович. От приступа кашля глаза его стали красными и наполнились слезами. Он то и дело вытирал их платком. Заломин сокрушенно покачал головой и снова заговорил. «А пока и кони, и две бочки дома». Нервный Тризна не выдержал. «Чего ты болтаешь? Где твоя рационализация?» Заломин неожиданно громко рассмеялся. «Сейчас рационализацию выложим. Разведку я не зря провел. Электростанция уже месяц как заявку дала в управу на очистку. Раз!» Он согнул один палец. Лица у всех вытянулись. «А мы возьмем с Павелка, да ночью и приедем к ним. Два!» Он согнул второй палец. «Ночью проверять никто не будет. Три!» «Завтра у меня все могут отобрать дочисто. 4. Значит, воробей, не робей. 5. Вот она и рационализация». В первую минуту от удивления и неожиданности никто не произнес ни слова. Потом Павелко бросился к старику, прижал его голову к груди и поцеловал. Заломин смутился и часто заморгал. Ожогин подошел к старику и крепко пожал ему руку. Старик расчувствовался, губы у него затряслись, и скупые слезинки скатились по грубым обветренным щекам. «Старый конь борозды не портит. Так говорят, отец?» — спросил Заломина Никита Родионович. «Так, сынок. И еще говорят, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Только вот что, дело надо начинать сейчас. У меня все готово. На дворе станции я бывал до войны разов 5. Порядки знаю». «Проберетесь?» — спросил Ожогин. «Проберемся, конечно. А вот куда мне потом пробираться?» Решено было, что после операции Заломин будет спрятан в доме Заболотька вместе с Павелко. Все понимали, какому риску подвергает себя старик. Ему надо было пробраться домой, запрячь лошадей и показаться в городе, а это не так просто, когда знаешь, что за тобой возможна слежка. Но Заломин уверенно заявил, что все сойдет благополучно. В 9 часов вечера на улице, где была расположена электростанция, показались 2 телеги с бочками. На одной сидел Заломин, на второй — Павелко. Телеги двигались с трудом. Улица была немощеная, вся в воронках от разорвавшихся бомб, в колдобинах и рытвинах. Бочки встряхивало, кренило из стороны в сторону, колеса вязли в сугробах. Павелка чувствовал себя неуверенно в новой роли и с трудом держался на передке. Заломин же энергично правил лошадью. Вот и электростанция. Здесь Павелка проработал 4 года. Она как будто и не изменилась за годы войны. Только стены, перекрашенные из белого в серый цвет. Забор цел. Целы железные решетчатые ворота, сквозь которые виден большой двор. Глухо и ритмично постукивают маховики. Света не видно, все замаскировано. Передняя лошадь уперлась в ворота. Заломин соскочил с передка и постучал. Показался полицай с винтовкой. «Гостей принимай, да нос закрывай!» — пошутил Заломин. Полицай присвистнул. «С поля ветер, с лесу дым!» «Давай-давай, шевели, а то нам ночи не хватит!» Полицай впустил подводы во двор и спросил. «Знаешь где?» «Не впервой чай!» «Ну, валяй!» И охранник скрылся в каменной сторожке. Заломин повел лошадь в поводу до самой уборной. Павелка огляделся. Просторный двор захламлен. Из-под снега видны штабеля огнеупорного кирпича, вороха ржавого кровельного железа, пустые деревянные бочки, носилки, куча бутового камня, длинные двутавровые балки. «Я пошел», — проговорил тихо Павелка, в случае чего кашляни. «Ну, помогай Бог, буду глядеть в оба». Павелка пригнулся и стал пробираться между штабелями кирпича к задней стене электростанции. Снег был глубокий, и на нем оставался слишком заметный след. Это смутило Павелка. На несколько секунд он остановился, но потом решительно двинулся дальше. Около самой стены он вышел на протоптанную дорожку, ведущую к ворохам угля. 8 шагов от угла. Павелка отсчитал их и повернулся. Теперь 8-й ряд кирпичей снизу. Нагнулся. 1, 2, 3. Все 8. Нет, нужного кирпича нет. Стена совершенно гладкая. Игнат Нестерович прав. Видимо, причина в снеге. Павелка поднялся, потом опустился на колени и стал быстро разрывать снег. Вот, наконец, и условное место. Толкнул кирпич носком сапога, и половина его вышла из стены. Павелка вынул кирпич и положил около себя. Рукой полез в образовавшееся отверстие, нащупал детонирующий шнур и вытянул его наружу. Руки дрожали от возбуждения, стало душно. Из кармана вынул 2 запала с концами бигфордового шнура. Наложил их на детонирующий шнур, быстро скрепил резинкой. Затем достал небольшой клеенчатый пакетик с кислотной ампулой и зажигательной смесью. Закрепил его на обоих концах бигфордового шнура. Осмотрел внимательно и, убедившись, что все сделал правильно, сдавил пакетик пальцами. Ампула хрустнула. Так, все на месте. Теперь дело времени. Кислота начнет разъедать оболочку. На это ей определено 15 часов. Когда она просочится на зажигательную смесь, а та воспламенит шнур и пламя дойдет до запалов, тогда все будет исчисляться секундами, долями секунды. Вложив кирпич обратно в стену и замаскировав это место снегом, Павелка пошел обратно. Он торопился. Сердце билось гулко, радостно. В ушах стоял звон. «Ну?» — спросил Заломин. «Полный порядок. Успеем ноги унести?» «Что ты?» — рассмеялся Павелка. «Все произойдет не раньше 12 дня». «Тю!» Старик взял под усцы лошадь и стал ее выводить к воротам. «Эй, милай! Нагостились и довольно! Выпускай!» — крикнул Заломин полицаю. Тот, зевая, вышел из сторожки. «Все?» «Чего все? Наши черпаки не берут. Только даром время загубили». «Замерзло, говоришь?» — рассмеялся полицай. «Пойди полюбуйся». «Черт его не видел!» — ругнулся полицай и открыл ворота. Стоял воскресный день, на редкость ясный и солнечный. На улицах толпились горожане. Они молча смотрели на проходившие через город немецкие воинские части. Шоссе, пролегающее с запада на восток, делило город на 2 половины, образуя прямую, как стрела, улицу. Движение по ней не прекращалось ни днем, ни ночью. На восток беспрерывно шли танки, бронетранспортеры, бесчисленные автомашины с различным грузом, бензозаправщики, мотоциклы и даже простые подводы. На них сидели немцы, призванные в армию по тотальной мобилизации. Хмурые, разновозрастные, без свойственной кадровым служакам выправки, с желчными, недовольными лицами, с обвязанными точно у старых баб головами. А обратно, на запад, везли преимущественно раненых солдат. Горожане осторожно бросали по адресу оккупантов злые реплики. В городском парке было людно. У самого входа, направо, где раньше стояла эстрада, теперь разместилось офицерское кладбище с ровными рядами однообразных березовых крестов. Кладбище непрерывно росло. Иногда похоронные процессии прибывали сюда 2-3 раза в день. Умерших везли из местного госпиталя, из фронта. Сегодня хоронили каких-то видных вояк, и траурное шествие замыкал взвод автоматчиков. Время перевалило за 12. Маленькая закрытая машина отделилась от процессии и на большой скорости въехала в аллею парка. Из кабины вышел хромой гитлеровец, комендант города. Он постоял, осмотрелся, что-то сказал адъютанту. Тот услужливо отвернул ему подбитый серым каракулем воротник, и оба направились к кладбищу. У могил хлопотали солдаты с веревками и лопатами. Комендант поочередно заглянул во все 8 ям и 8 раз бросил гуд. Потом посмотрел на сложенные в стороне березовые кресты, толкнул один из них носком сапога и неопределенно покачал головой. Заложив руки за спину, он стал прохаживаться по аллее. Ему предстояло произносить речь у могил, и сейчас он наспех в полголоса репетировал свое выступление. Процессия приблизилась к могилам. Комендант подошел и махнул рукой, давая сигнал к погребению. Кожаная перчатка, соскользнув с его руки, упала в яму. Комендант что-то крикнул своему адъютанту, тот уже хотел прыгнуть в могилу, как вдруг грохочущий взрыв встряхнул воздух и прокатился многоголосым эхом по городу. С краев ям посыпалась земля. Люди бросились вон из парка. Комендант хотел было что-то сказать солдатам, но потом резко повернулся и заковылял к машине. «Скорее в комендатуру!» — бросил он дрожащим от волнения голосом шоферу. Сквозь приятную дремоту, которую, казалось, никак нельзя было сбросить, Никита Родионович услышал мелодичные звуки аккордеона. Звуки неслись из гостиной. Андрей играл с увлечением, вкладывая в игру много чувства. «Киснет парень», — подумал Ожогин. «Надо с ним что-то делать». Но что именно делать, Никита Родионович не знал. Аккордеон смолк. Никита Родионович открыл глаза. Вошел Андрей. Не глядя на Ожогина, он стал перебирать нотные тетради, лежавшие на столе. Он казался расстроенным, и это сразу насторожило Никиту Родионовича. «Ну-ну, посмотрим, что будет дальше», — решил Ожогин, и, не спрашивая Андрея о причинах его скверного настроения, принялся одеваться. День начался по расписанию. Завтракали в 10. За столом молчали, так как говорить в присутствии хозяйки не хотелось. Подав термос с кипятком и чайник с заваркой, она, наконец, ушла. Андрей, не допив чай, встал из-за стола и подошел к окну. Сдвинув занавеску, он стал все так же молча разглядывать улицу. Никита Родионович решил, наконец, вмешаться. «Что с тобой творится последние дни?» — спросил он. Грязнов обернулся и внимательно посмотрел на Ожогина. «Ничего особенного. А все же...» «Надоела мне эта курортная жизнь», — резко сказал Грязнов. Ожогин едва заметно улыбнулся. «А ты, значит, решил ее изменить?» «Да, решил». Никита Родионович откинулся на спинку стула. «Так-так, товарищ Грязнов взял на себя право изменить приказ, данный ему как коммунисту. А? Может быть, со мной поделитесь своими планами?» Андрей посмотрел на Ожогина, и злой огонек мелькнул в его глазах. «Вам смешно. Вам всегда смешно, когда я говорю о себе. Вам безразлично состояние товарища. А мне...» Он запнулся. «А мне тошно тут! Я так дальше не могу!» Андрей отвернулся, но Никита Родионович заметил, как тяжело он дышит. Ожогин встал и подошел к товарищу. «Это ведь не моя прихоть, Андрей. Задачу, стоящую перед нами, ты знаешь. Знаешь также, что мне поручено руководить, и ты не волен поступать так, как тебе хочется. Я ведь тоже не ради прихоти томлюсь без настоящего дела». Грязнов опустил голову. «Допустите меня к боевой работе группы «Изволено». Ведь справлюсь же!» В голосе Андрея появились просительные интонации. «Каждому из нас, Андрей, поставлена определенная цель. А я не хочу сидеть сложа руки и киснуть в этой дыре. Ну что ж, тогда поступай, как тебе хочется. Но прежде советую подумать, одобрит ли твой план партия. Другие активно борются. Чем я хуже их? Твой участок фронта здесь». Андрей отошел от окна и сел на стул. Все это он отлично понимает. И тем не менее, он должен действовать. У него нет больше сил пассивно наблюдать происходящее. Пусть ему дадут любое задание. Никита Родионович может попросить об этом Дениса Макаровича. Он согласится. Андрей знает. Он уверен в этом. «Хорошо. Если ты действительно хочешь получить задание...» «Очень хочу». «Тогда изволь. Первое задание. Возьми себя в руки». Никита Родионович направился к двери. «Я не шучу. Это задание коммунисту Грязнову. А о втором задании мы поговорим попозже». Ожогин надел пальто и вышел из комнаты.